Шаг второй. Изменение своих ограничивающих убеждений. Подняв свои стандарты, но на самом деле не поверив в то, что можете им соответствовать, вы таким образом становитесь на путь самобичевания. Не пытайтесь сделать это. Вам будет не хватать чувства уверенности, которое позволило бы использовать внутренние ресурсы, лежащие в сокровенной глубине вашего существа, даже если вы прослушаете эту аудиокнигу. Наши убеждения подобны невостребованным командам, которые говорят нам о том, как обстоят дела, что возможно, а что нет, что мы можем, а чего не можем делать. Они формируют каждое действие, каждую мысль и каждое чувство, которое мы испытываем. В результате изменение нашей системы убеждений является основным правилом при достижении любого реального и длительного изменения в нашей жизни. Мы должны выработать чувство уверенности в том, что мы можем и будем соответствовать новым стандартам еще до того, как действительно сделаем это. Не взяв под контроль свою систему убеждений, вы можете поднимать свои стандарты сколько угодно, но у вас никогда не будет убежденности в том, что они действительно достижимы. Как вы думаете, многого ли достиг бы Ганди, если бы не верил всеми фибрами своей души в силу ненасильственного сопротивления? Именно согласованность его убеждений открыла ему доступ к внутренним ресурсам и позволила принять вызов, который поколебал бы менее решительного человека. Стимулирующие убеждения, чувство уверенности и являются той силой, которая предшествовала любому глобальному успеху в истории человечества.